Глава восьмая. Непонятности. В следующий раз я заглядываю в окно с большей осторожностью, на миг задержав дыхание, чтобы не заорать снова. Там темно, никаких огней и никаких мертвяков. А я уже чуть штаны не промочила, так бы и пригодились новые, едва успела их забрать. Дожила Севара. Мерещится всякое. Невесело хмыкаю. Мне уже не до терзаний по поводу разбитого горшка и грязи, что развезла по крыльцу. Бегу до следующего мастера. Может, и новая веревка готова. Крюк подождет. Привычный и надежный вернулся благодаря Амирану в мои руки. Острой необходимости идти к кузнецу нет. Но что делать с мастером, изготавливающим для меня амулеты? Седой артефактор и в погожие дни не отличался доброжелательностью. Выполнял заказы так, будто делает это бесплатно, по великому одолжению. И всегда с таким лицом встречал заказчиков, что те понимали, посетители они нежеланные. Но сначала мастер-веревочник. Тот, как и кожевенник, заперся в доме, но на настойчивый стук и уговоры все же отдает свернутую веревку в окно и тут же закрывает ставни. У него тоже нет в доме стекол. Дорогое это удовольствие, иногда и вовсе неподъемное. Уже не обращая внимания на поведение мастеров, запихиваю веревку в новый мешок и возвращаюсь торопливо к мраку. Старый артефактор живет в другой стороне. Заодно проверю коня. Уже лучин 30 ношусь между домами, но так и никого не встретила. То странное жилье, где мне привиделось умертвие, я обхожу стороной, проигнорировав самую короткую дорогу. Мрак немного успокоился. Ветер утих, и небо снова чуть посветлело. И до стального града не долетают страшные вопли из забытого леса. Но меня так беспокоит, что девчонка сидит дома одна, нужно забрать вещи побыстрее и воротиться к ней. Наверняка Оника уже трясется от страха в одиночестве. Немного треплю коня между ушами, повторяю наказ ждать меня и снова срываюсь с места, к артефактору и еду домой. Я впадаю в крайнее удивление, когда останавливаюсь перед дверью пожилого витара и даже не успеваю постучать круглым кольцом о деревянное полотно. «Эви, входи! Я ждал тебя!» Послышалось. Первое, что думаю я, уловив скрипучий голос артефактора. Никогда прежде он не звал меня по имени. «Эви, долго тебя звать?» Уже нетерпеливо произносит мастер, приблизившись к двери. Неуверенно захожу. «Запри дверь и пойдем со мной!» Старый витар кивает мне, скрываясь внутри дома. Осторожно ступаю за ним. Вокруг бардак, полы довольно грязные. В маленькой темной комнате, куда мы прошли, в порядке только рабочий стол мастера. Инструменты на нем лежат в ряд на кожаных подстилках, и непонятные мне приборы стоят вереницей друг за другом. Шкаф до потолка заставлен ингредиентами для амулетов и книгами. Что стол, что шкаф выглядят инородно во всеобщем хаосе. Более чем странное поведение заставляет меня напрячься сильнее. Мастер никогда никого не приглашает в дом. Если у него настроение чуть поблагосклоннее, то можно рассчитывать получить свой заказ в прихожей, заваленной всяким хламом. А если он не в духе, что бывает чаще всего, то выносит амулеты прямо за дверь. Я привыкла к его столь неприязненному гостеприимству. Пожилой артефактор умело изготавливает амулеты, особенно те, что рассыпаются до пыли и пепла, и не задают вопросов. Он без сомнения знает, чем я занимаюсь, но никогда не читает нотаций и не относится ко мне хуже, чем к другим. Может, потому что одинаково не любит всех. «Держи свой заказ, дочка!» Неожиданно тепло улыбается витар и протягивает мне холщовый мешочек. Я удивленно поднимаю брови, ощутив его вес. Амулетов в мешке больше, чем я просила. У меня не было в планах тратить дополнительные златы, которых осталось не сказать, чтобы много. И Онике было бы неплохо оставить деньжат. Те 200, заработанные на черном сердце, не планирую тратить. Мне нужно вернуть долг Амирану, ведь он расплатился за коня, а я не хочу чувствовать себя обязанной. Нужно было сразу отдать ему златы, но я растерялась, когда он вручил мне бумагу на мрака. Так неожиданно это было. Присядем. Артефактор располагается за столом и выжидающе смотрит. Приходится и мне покорно приземлиться напротив, так ничего и не понимая. Что хочет от меня старый артефактор? И это его добродушие подозрительно. «Мастер Витар», — неуверенно начинаю я, — «ты разберешься с амулетами, что я тебе дал. Активировать их нужно точно так же, как и остальные. Сильно сжать или разломать. У тебя хорошее чутье на магию, дочка. С ними, как и с другими, возьмешь в руки, подержишь, и амулет отзовется». Артефактор, не спрашивая, наливает в две глиняные кружки ягодный морс из пузатого графина и одну двигает ко мне. Поднимает с вазочки на столе тканевую, вышитую детскими ручками салфетку. На ней неровные стежки собрались в цветочки и веточки. Вазочка доверху наполнена печеньем. «Угощайся, дочка, и слушай». Под взглядом мастера Витара осторожно отхлебываю из кружки. Она не очень чистая, как и все вокруг. Но обижать старого мастера не хочу. И мне любопытно, что он мне скажет. Подаренные им амулеты только добавляют вопросов. Магическими предметами не раскидываются просто так. «Ты очень похожа на мою дочь, Эви. Как ты заметила, я обладаю скверным характером. Не смог принять того, что она вышла замуж за дикаря-перейца и ходит замотанная в тряпье. Одни глаза видно. Уже 7 зим прошло, а она до сих пор не отвечает на почту. Не говоря уже про то, что не приезжает ко мне. Да, да, знаю». Голова мастера тяжело склоняется, и он громко вздыхает. «Дом Линель уже там, и, наверное, она давно нарожала детей своему мужу. Не мог я тогда принять, что дочка выходит замуж за представителя королевства, где до сих пор не запретили рабство». Витар бахает кулаком по столу, брякает посуда, а я чуть не подпрыгиваю на месте. «Прости, Эви», — он смотрит удрученно. «Речь не об этом. Плохие времена пришли в Ронхельм. Да что там говорить, весь южный свет стоит под угрозой. Я уже стар и вряд ли переживу грядущее. Может, и новую зиму не увижу. Тебе амулеты, скопившиеся у меня за последние зимы, пригодятся. А у меня останутся пылиться в углу». И вдруг выдает то, чего я не ведала раньше. «Откуда знаю? Во мне живет не только дар артефактора, дочка. Совсем чуть-чуть я могу ведать будущее. Никак его видят оракулы, нет. Иногда ко мне приходит уверенность в каких-то вещах и событиях. Так я увидел, что они помогут тебе. А уж каким образом и где, мне неведомо». Пожилой артефактор снова припадает к кружке, и я делаю небольшой глоток. «Благодарю вас за амулеты, мастер. Вы уверены? Возьми их, Эви!» Витар снова вспыхивает. Он раздражен моими сомнениями. «Характер и у меня тяжелый, но в сравнении со старым мастером я безобидна, как ромашка летом на лугу. Хорошо, хорошо, я возьму амулеты». Соглашаюсь я, чтобы успокоить старика. «А дочь, не отчаивайтесь. Почему бы вам не поехать к ней самому? Тогда она сразу убедится, что вы готовы принять ее выбор. Витар удивленно рассматривает меня, будто не видел раньше. А ты права. Навряд ли я смирюсь с рабством в Пирее, но я ведь там не останусь и вернусь домой, — заговорил он уже тише, рассуждая. Увижу дочку и обратно. Спасибо, Эви. Не зря говорила мне чутье, что нужно пригласить тебя сегодня к себе. А теперь позволь остаться мне одному, и пусть удача выстилает твои дороги, дочка. Мастер Витар со свойственной ему ловкостью выставляет меня наружу, как и в прежние времена, а я не думаю обижаться. Спешу к мраку с несколько улучшенным настроением, но едва поднявшись, оно быстро падает ниже вымощенной дорожки, по которой я выхожу к стойлу для лошадей, потому что моего коня нет на месте.